Глава первая. Первая. Сделай свою жизнь объектом восхищения. Мы живем в эпоху достижений. Никогда еще не было столько людей, которые совершили бы столько открытий в стольких областях. Если сравнить с другими историческими эпохами, видно сразу. Сегодня больше людей достигают значительного успеха, и все это происходит все с большей и большей скоростью. Никогда ранее не существовало столько возможностей для осуществления того, о чем мечтаешь. Ведущие исследователи будущего и крупнейшие бизнесмены предсказывают вступление человечества в золотой век. Западные идеалы демократии, личная свобода и свободное предпринимательство распространяются по всему миру. Всюду они принимаются всерьез. Смею предположить, никогда еще не было лучшего времени для достижения максимальных результатов, больших успехов, свободы, счастья и финансовой независимости. Эта книга станет для вас указателем, что сделать, чтобы улучшить свою жизнь, добиться поставленных целей, реализовать свой потенциал на 100% для достижения успеха и счастья. Кем бы вы ни были, каковы бы ни были ваши жизненные обстоятельства, я знаю точно, внутри вас скрыта способность совершить нечто большее, что вы никогда еще не совершали. В вас есть силы намного перепрыгнуть ту планку, которую вы установили для себя когда-то. Запомните, это возможно, стать более значимым, совершать больше, чем вы можете себе представить. Единственное, что от вас требуется, это узнать, как именно все осуществить и осуществить. Все, что вы найдете в этой книге, было проверено в реальной жизни. Мой жизненный опыт сделал из меня подопытного кролика для проверки этих идей. Даже если бы я раньше начал практиковать различные идеи, ничего бы не было по-другому. Результаты были бы те же.